Докторский час. Добрый день всем, кто слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Я с большим удовольствием объявляю вам о начале следующего выпуска программы «Докторский час». У нас был небольшой перерыв. Юрий Евгеньевич Мальчевский. Это, собственно, автор этой программы. Я ему только помогаю. А Юрий Евгеньевич Мальчевский – это кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог. Так вот, Юрий Евгеньевич уезжал в служебную командировку, вернулся благополучно. И вот теперь он снова у нас в студии. С той темой, которую мы заявляли еще, по-моему, 2 недели тому назад, это тема «Питьевой режим». Ну, Юрий Евгеньевич, первым делом, простите, здравствуйте. Добрый день. Что ж, друзья мои, как говорится, без воды ни туда и ни сюда. Это еще в известной песне пелось, замечательной комедии советской. И действительно, даже я, может быть, далекий человек от биологии, от медицины, в определенном смысле понимаю, что человек в большей степени состоит из воды, чем из всего остального. Даже наверняка помните цифру. Что-то 90... Нет, 90 – это уже огурец. Простите, далек, Юрий Евгеньевич, далек, к сожалению, да. 80 называется. На 80% мы из воды состоим. Вот. Ну и, собственно говоря, поэтому потребление воды, жидкости – это очень важная часть нашей жизни. Это может быть как и проблемой, так и решением проблем. Ну вот, Юрий Евгеньевич, я вам передаю слово после своей преамбулы. Ну, действительно, правильно обозначены акценты, что человек действительно состоит из воды, из жидкости, да, это правда. Наполняемость достаточно высокая. Ну, и если так говорить, что все мы вышли из моря, там, тра-та-та, и плазма человека, это, соответственно, электролитному составу приближается к морской воде. И что человек в случае утопления в морской воде, с него действительно достаточно вылить воду, и он будет дышать. А если это в пресной воде, то это будет, к сожалению, гибель, потому что будет нарушаться осмотическое равновесие, осмотическое давление, и эритроциты полопаются. Но это у меня уже немножко, наверное, не туда. А мы говорили с вами в одной из предыдущих программ об этом. Вот, просто, что человек на самом деле очень тесно связан с жидкостями, с электролитными растворами и так далее. Так вот, мы тоже это касались, ну, сейчас это уже тема нашей беседы непосредственно, что суточная потребность человека – это 30 мл жидкости в сутки. Сюда входит все, и вода, и чай, и кофе, и какие-то компоты, ну, любые жидкости, ну вот, потреблять он должен. В том числе то, что мы, тот же самый арбуз, практически это жидкость, тот же самый огурец, про который упоминали, это тоже много жидкости. То есть все это вот вода, которая нам необходима. И понятно, что цифра вот эта 80% человек состоит из воды, это опять же, так скажем, касается такого более молодого возраста, так скажем, возраста до 30 лет. Uh-huh. Дальше, к сожалению, эта цифра уменьшается. Почему, к сожалению? Потому что, ну, с моей точки зрения, да не только с моей, то есть любая дистрофия, то есть нарушение питания в органах приводит к их, что называется, к усыханию, да? Uh-huh. То есть то, о чем знают не понаслышке и косметологи, и... Ну, в силу, так сказать, того, что человек следит за собой, ну, женщинам это более известно, все эти вот увлажняющие крема, там, тра-та-та. То есть, вот даже кожа человека, да, с возрастом, почему она такой становится, да, это же тоже с жидкостью, наверное, связано. С потерей. Угу. С потерей, в частности. Ну, теряется, тоже надо понимать, что внутриклеточное содержание, опять же, на фоне чего. То есть, если клетка не получает достаточного питания, то, естественно, это будет дистрофические изменения в сторону соединительной ткани. Соединительная ткань – это понятно, да? То есть, это ткань, которая, в отличие от, когда она замещает собой органы, то есть, очень часто деформирующая вещь, и в том числе действительно и морщины, и потеря эластичности, и все на свете, ну да, это есть. Поэтому с возрастом считается, что вроде как содержание жидкости у человека уменьшается. Может быть, отсюда, ну как одна из причин, это и хрупкость костей, Ну, кстати, да, у пожилых людей, ломкость ногтей и так далее, и так далее. Хотя говорят, ну, вот вам надо кальций, кальций там, ну, да, вот он там необходим. Но если не в сбалансированном составе, то есть, ну, тоже, ну, сами понимаете, то есть эластичность – это не все-таки не твердая часть, так скажем. Ну, да. Все-таки это немножко другое, это жидкость. Поэтому вот и сакцентировали, так скажем, внимание в этой передаче на том, что кроме там питания, кроме таблеток, есть еще и немаловажная составляющая, что мы пьем. Но это важно. У каждого народа, наверное, да, у наций есть какие-то свои напитки, есть какие-то национальные, кроме национальных блюд, это тоже понятно. Вот, ну, в России, допустим, квас, да, там часто пиво, там айран, кумыс, морсы, меды различные, то есть не только мед, а мед как напиток, не как, да? Продукт, да, пчеловодства, ну и как продукт пчеловодства, конечно, но уже, так сказать, обработанный в виде питья какого-то. То есть вот это все является необходимым. Поэтому вот первым пунктом у нас стоит вода и другие жидкости. Вот, ну, родниковая вода, есть возможность пить, ну, замечательно. Возможности припасть к роднику, к сожалению, я вот, есть. Наверное, у человека же есть какое-то интуитивное чувство, что вкусно, что там невкусно, потому что когда родниковую, конечно, воду пьешь, вот это ощущение, что оно, да, безумно, конечно, вкусное. Конечно, конечно. Не так много сейчас на Земле вообще мест, где можно попить воды вот в открытом водоеме или родниковую ключевую воду. В окрестностях города Красноярска, вот за последний, так скажем, последний раз я видел ключ, из которого можно пить воду, да, наверное, лет 20 назад. Ну да, я тоже вспоминаю, сейчас сижу и думаю, вот лет 30-то точно прошло, когда мы вот так вот ладошкой хлебали. Ну, это из воды, а вот роднички, они были на левом берегу Енисея, там, прямо вот у уреза. Енисея, там сейчас на этом месте дорога идет, ну, вот нет, хотя родников там было штук 5-6. Ну, ладно, это немножко уход в сторону. Хотя при возможности, конечно, если это есть, там в доступной близости, когда можно набрать, то можно, народ, наверное, же боится, этим пользоваться. Народ же боится, ой, с земли, там, наверное, чем-то заразимся еще что-то. Нас уже все же запугали. Или же химия в лаборатории легко все проверяется и на биологические примеси, на различные. То есть это все очень легко. Если вода хорошая, конечно, ее нужно пить. Ну, вот колодезная, опять же, Юрий Евгеньевич. Ну, опять же, где этот колодец находится? Если это в Абакане, на улице Чебодаева, 61, как у бабушки. Ну, последний раз я из него пил в 68 году. Было замечательно. Ведро вот это вот. Холодная такая прям, да. Да, поэтому колодцем, которым пользуются, который постоянно расходуется, когда линза меняется, все время поступление воды идет. Ну, та же самая. Практически родниковая вода. Вот. А если он там стоит, там затхлая, она не меняется, то это как лужа будет. То есть, ну, тут эксплуатация тоже имеет большое значение. Поэтому мы немножко не будем этого касаться. Мы будем говорить о том, что родниковая вода хорошо? Да, хорошо. Жидкость надо человеку употреблять? Ну, конечно, надо. Ну, и всем известная вещь, да, что человек без пищи живет 40 дней, там, без воды может прожить неделю, ну, и так далее. Вот, но ничего, понятно, что сложно заменить что-то чем-то, ну, знать мы должны. Вот, поэтому, Юрий Евгеньевич, а вот говорят, что молоко нельзя пить, там, все. Ну, Кстати, вопрос, Евгений, это же жидкость. Жидкость. Ну, если человек нормально его переносит, нормально, нет от него каких-то неприятных ощущений, почему нельзя? Ну, понятно, что молоко, грудное вскармливание – это лучший вариант. Все это признали достаточно давно. А вот коровье молоко. Ну, детей же вы прикармливали там и коровьим молоком. И тоже это, наверное, не всегда плохо. И не зря, наверное, корову называют кормилицей всегда в деревне. Mm-hmm. Все, поэтому отказываться от молока по каким-то надуманным поводам, наверное, не стоит. Особенно это касается молочных продуктов. Mm-hmm. То, что мы говорили, там тот же самый кумыс, но так и были молоко. Ну, кефир. Там, айран, кефир. Mm-hmm. Ну, кисломолочные продукты, которые восстанавливают работу кишечника. Засевают кишечник полезной действительно микрофлорой. Творог, это я уже неоднократно говорил, что это, пожалуй, один из немногих продуктов, который очень хорошо действует на печеночную клетку. Имеет необходимый набор аминокислот для восстановления печеночной клетки. Это замечательный продукт. Сыры. Это тоже естественный донатор кальция того же самого. Уж который всасывается, усваивается намного лучше, чем в фармакологических препаратах. И работает хорошо, на самом деле хорошо. Я могу точно сказать, что если препараты кальция фармакологические не лучшим образом влияют на склеиваемость тромбоцитов, эритроцитов, они ее усиливают, то продукты пищевого происхождения, тот же самый кальций, содержащийся в молочных продуктах, такого, так скажем, отрицательного эффекта не оказывает. То есть, если человек, скажем, пьет какие-то либо молочные продукты, либо просто само молоко, и получает вот в том объеме жидкость, про который мы с вами говорили, 300 миллилитров в день, то это нормально, и пейте одно молоко. 30 миллилитров на килограмм веса. На килограмм веса. Не 300 миллилитров в день, это маловато. Я тоже подумал, что это полтора стакана, вроде это немного, да. Нет, ну почему же, там не одно молоко. Но продукты там, тот же самый квас, ну, ой... А как же, вот там же содержится много сахара, там дрожжей, от него же вес прибавляется. Ну, да, прибавляется, но также в нем достаточно много и микроэлементов, и витамина группы В в конце-то концов. То есть тоже там это есть. Поэтому в разумных пределах все это можно. Не, ну чисто дистиллированную воду, я что-то такого не знаю, чтобы кто-то пил. Дистиллированной водой в воде тоже невозможно что-то есть. Напиться. Давайте уже так. То есть вода, вкуса в которой... совсем нет. Ну, конечно, нет. Ну, тоже дистиллированную воду... Нет, прокипяченную воду еще можно говорить. Ну, конечно, да. Конечно. Это уже техническая жидкость. Ну, это уже техническая вода. А так это в любой воде, конечно, есть где-то больше железа, где-то конечно, больше каких-то других конечно, элементов. Конечно, конечно. Без этого и нельзя. То есть на дистиллированной воде человек... недолго продержится здоровым, прямо да, скажем. Друзья, человек не аккумулятор, я вам прямо да. скажу. Докторский час. Мы разговариваем в программе «Докторский час» с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о режиме питья, о жидкости и о важности ее для человеческой жизни, для человеческого здоровья. Извините, что вас перебил, Юрий Евгеньевич. Ну, так немножко дыхание перевести и дальше. Поэтому, конечно, морсы, компоты. Ну, замечательный путь восполнения потери электролитов. Особенно в жаркое время. Здорово, да, конечно, здорово. А вот, Юрий Евгеньевич, говорят, что лучше напиваться простой водой, а вот не какими-то там, ну, вот квасами там или морсами. Ну, просто есть такое расхожее мнение. Что вот если жара, вы хотите напиться, вот попейте просто воды, а если вы будете пить квас, то вы не напьетесь. Ну, если будете пить квас в жару, то, наверное, можете действительно прибавить весе, это то есть, есть такой момент. Ну, если охота человеку выпить квас, ну, почему нет-то? Ну, пускай. Ну, пускай это не будет 3 литра. Ну, да. Ну, то есть, по большому счету, жажду это в любом случае утоляет. Да, конечно. Конечно. Ну, а вода, если человек обильно потеет, теряет соли, теряет электролиты, то, конечно, лучше бы тот же самый компоты. Ну, пускай там не сладкий компот. То есть вот эти вот взвары из сухофруктов. Замечательно ведь. Пускай то есть при потении это вообще лучше компоты конечно, получается. Конечно, конечно. Компоты вот это интересная вещь, кстати, Евгений. Компоты, из сухофруктов. Ну, особенно когда человек, допустим, занимается тяжелой физической работой. Вот. Допустим, на стройке человек вот там, поскольку там строит дом, там лето, там все. Ну, попробуйте его напоить только водой. У него часто будут и судороги мышечные, и все на свете. Спортсмены, когда на велосипедах едут, вот у них есть станции, когда они пьют жидкости. Угу. Там я... Там вода как раз не всегда. Все вот эти вот спортивные жидкости, они подразумевают восстановление потери электролита. Uh-huh. Того же самого кальция, того же самого железа, калия. Поэтому здесь вот идет восполнение. Ну уж я не говорю даже про, не дай бог, болезненные какие-то состояния, которые сопровождаются там поносами, это страшное заболевание, та же самая холера. Там, обезвоживание. Да, конечно, там раствор Реттингер-Лока, который был в свое время предложен, это как раз раствор солей, поэтому надо. А если, Юрий Ильич, я решил пить только минералку, ну, будут, здравствуйте, камни в почках. Очень высокая вероятность. Ну, очень высокая вероятность, если... То есть я говорю, все должно быть, ну, в пределах нормы. Поэтому вот я решил пить только минералку, у меня образовались камни. А разве они могли у меня образоваться всего за 3 месяца? Ну, могли. Если вот увидели, их не было, и вот они стали. Вот я перешел на минералку. Ну, примеров на себе это не надо экспериментировать, это уже давным-давно. Ну, я, к сожалению, это видел вот так у человека. Вот, ну да, есть такое ощущение, знаете, там что-нибудь улучшить, да. И, как правило, в крайности в какие-то впадаем. Вот решил попить там вот минеральный источник замечательный. Вот решил вот пить воду только оттуда. Вот это, наверное, я правильно сделал, но не всегда. Поэтому необходимое, то есть переизбыток каких-то микроэлементов тоже, ну, к хорошему не приводит, переизбыток опять же. Вот, кстати, по поводу переизбытка, я тут, видимо, играю роль такого выразителя разных домыслов и слухов, я вот слышал такую вещь, что если пить очень много воды, ну, там, скажем, что это 3 литра или 5 даже литров в день обязательно нужно выпить, то тогда вот все будет вообще хорошо и со здоровьем, и вообще... Вы слышали такое? То есть вот усиленный такой питьевой режим? Я слышал, и даже я был, так скажем, весьма неплохо знаком с людьми, которые пропагандировали вот такое, что вот надо пить много. Я бы не сказал, что люди вот как-то оздоровились. Вот я этого не видел. То есть, ну, практика, что называется, критерии истины. Если человек здоров, вот он доказывает своей, так скажем, поведением, своей жизнью, там, своими последователями что-то, у него вот это все очень здорово получается, то, наверное, следует к этому прислушаться. Есть опыт там, поколений, там, когда действительно... мы видим, ну, хорошие результаты там в виде увеличения средней прожительной жизни. Угу. Да, это, ну, здорово. А какие-то вот поветрия, что «а давайте пить много». Угу. Ну, если у вас замечательно работают почки, ну, здорово, ну, хорошо, ну, тоже, наверное, они будут работать до какого-то уровня, если мы на них нагрузку увеличим кратно. Угу. А потом они что, мы их натренируем на это? Меня вот больше, я боюсь, что будет какой-то сбой на этом фоне. Ну, как, ну, известные вещи, но человек бывает, что периодически начинает пить много, там, жару, там, еще что-то. Юрий Евгеньевич, у меня бывают такие отеки на ногах, после чего, ну, там, вопрос, есть ли сердечной достаточности или там еще что-то. Да нет, вот когда попью побольше, там, после соленого, там еще что-то, вот я вот вся отекаю. Ну, это, кстати, известно, да, рыбки на ночь, а потом... А потом утром... Глазки с трудом, да, открываются. Точно. Поэтому говорить о том, что давайте вот пить, и будет нам счастье, ну, наверное, не приходится. Но говорить о том, что вот ограничивать себя в питье, это не очень здорово. опять, а, Григорий Ильич, а как же вот там вот живут люди там в пустынях, там туареги, там и так далее, которые вот могут обходиться меньшим количеством воды? Ну так они и сберегают эту воду, там одевая какие-то стеганые там халаты, там еще что-то. То есть люди, ну, вынуждены это делать. Ну и там, по-моему, во многом. Вообще генетика там. Туареги, например, конечно, обходятся без растительного белка, у них их просто нету. Вот конечно, они без него живут так, спокойно. Ну не только там, это и масаи те же самые. Да, то да, есть, да. Вот те, это... которые, видимо, они могли, те умерли, а которые могли, совершенно вот они живут верно. Теперь. Да. Можем без растительного белка обходятся, и так будем говорить, северные народы, да. Ну что это говорит о том, что резко у них выше уровень жизни, продолжительность жизни или еще что-то. Ну, да давайте не, очень, уж да. не будем про это говорить. Вот. Поэтому жидкость, она необходима, она нужна. Говорить о том, что, ой, Юрий Евгеньевич сказал, что 30 миллилитров на килограмм веса, а я буду 60. Ну, это что? Это не будет правильно. Потом жидкость, она должна быть еще внутриклеточная. То есть те же самые, ну вот соки, да, вода, другие жидкости. Соки. А как быть с соками? Те, которые продаются в магазине, ну, это вражеский продукт. Абсолютно да, вражеский. Кислота сплошная, по-моему. Я вообще ни слова не сказал про газировку. Газировку, ту, которую можно было пить, которая производилась, ее не стало, так скажем, уже в 90-х годах. Поэтому говорить о каком-то безумном количестве сахара, который растворенный и заправленный каким-то поташем газированным, и говорить о том, что это жидкость, да, ну, господи, это жидкость для отмывания стекол и металла от каких-то грязевых потоков. Внутрь ее принимать ну, нельзя просто. Поэтому все, что касается всех вот этих Coca-Cola, Pepsi-Cola, это ну, для врагов. Детям это тем более нельзя. Ну, слава богу, у меня выросли и дети, и растут дети. И те, которым я просто категорически запретил пить газировку. То есть в том виде, в каком она сейчас, это разрушение для поджелудочной железы, для печени. То есть это вот я говорю совершенно ответственно. Ну, есть домашний лимонад. Но да, пожалуйста, ради бога. В домашних условиях. Пожалуйста, ради бога. Только тогда вот это словосочетание «домашний лимонад», так же, как «морская свинка» будет, да? Ни к морю, ни к свине это не будет иметь отношения. Давайте говорить о том, что вот мы лимон выжили в воду, и вот у нас получился вода с лимоном. Ну и здорово, ну и хорошо, ну и замечательно. Юрий Евгеньевич, а вот все-таки отношение к газированным напиткам, я не имею в виду конкретно газировка, ну, сказать, минеральная вода. Ну, а квас, там... разве не газированный напиток? Газированный, пожалуйста, конечно, пожалуйста, шипучий, да. Все замечательно. Тоже пиво, простите, газированное там? Да, ну, нет, оно не газированное, то есть туда не загонялся газ, а там естественный процесс брожения. У меня такое ощущение, что туда он загоняется иногда. Нет, ну, это мы же говорим о нормальном пиве, не о том, которое сделано. Мы же давайте сейчас вспомним все эти вот баночное вино, там тоники какие-нибудь. Ну, что же мы будем говорить о каких-то заведомых глупостях? Юрий Ильич, вот если, скажем, есть выбор, можно взять минеральную воду газированную и минеральную воду негазированную, то, на ваш взгляд, что лучше или это не важно? Естественная газация, когда идет, ну, та же самая, вот, Кожановская у нас там источник в Красноярском Загорье. Ну, а почему нет? Там всякие вот конечно, такие прекрасные. Ну, пускай будет. Ну, нравится, ну, и пейте, ну, там же существует целое направление бальной терапии, вот, когда вот при определенной температуре, при определенной газации, при определенной патологии там принимается с лучшими результатами. Все это давным-давно апробировано, поэтому там, где нужна, она нужна. А еще раз повторяю, вся газировка, которая сейчас производится, это, она не направлена на поддержание здоровья, она направлена на получение определенной доходности. Это да. Для здоровья нет. Поэтому вот из перечня полезных продуктов такую жидкость, как современная газировка, с моей точки зрения, надо исключить. Ну и вот соки магазинные, мы начали о них говорить. Соки магазинные, начали говорить про них, да. Угу. Поэтому речь о свежевыжатые соки. Вот они же будут замечательно хорошо. Да как только вы сок получили из того же самого апельсина, накислился, там вряд ли что-то вы получите хорошее. Поэтому лучше съесть продукт целиком. Тот же самый апельсин, тот же самый грейпфрут. Вот. Поэтому, что касается соков в магазинах, ну это опять же сахара, это опять же консерванты, это опять же усилители вкуса очень часто. Поэтому потреблять это с тем, чтобы это потом нагрузка дополнительная на печень, на поджелудочную железу, смысла я не вижу никакого. Вспомнил, Юрий Евгеньевич, сейчас же самое время. А вот березовый сок. Березовый сок. Как вы к нему относитесь? Значительно лучше, чем к березовой каше. Ну, это да. Березовый сок, ну, с моей точки зрения, это продукт очень неплохой. Просто, если честно, очень жалко деревья, когда вот хищнически он добывается. Это, честно говоря, ну, жалко. Потому что подсекаются деревья. А сам продукт, да неплохой продукт. Березовый сок неплохой. Угу. Полезный он, да, конечно, полезный. И для почек он полезный. Для многих моментов. Для поджелудочной железы он тоже полезен. Да, буду иметь в виду. Поэтому березовый сок, да, это хорошо. Вот, но, опять же, все-таки природа, которая вокруг нас... Ну, берегите леса, в общем. Стараться, да, стараться. Ну, уж если ты берешь сок, то ты старайся так, чтобы это дерево не... доставлять. Есть какие-то, наверное, такие вот специальные посадки, потому что же его и в банках трехлитровых, да, продавали. Да, не только, и не только. Но есть же вырубки плановые, санитарные вырубки, поэтому когда... Почему нет? Ну, вот в это время заготовить сок. То есть это... Живем же здесь, на земле. Есть возможность взять. Просто еще раз говорю, ну, есть... отношение такое хозяина, есть хищническое отношение, такое уже не надо вот эти вещи путать. Поэтому березовый сок, да, это хорошо. Но и береза сама по себе, это тоже неплохо. Когда, ну, будем говорить, конечно, береза это... Ну да. Это... Очень много от нее аллергии, кстати, в отличие от тополя. Да? Ну, тополь он на себе несет просто многие там пыльцов и все. А вот береза это одна из наиболее таких. Интересно, потому что у нас одно время бросились вот вырубать березы, тополя, а начали высаживать березы по городу. Ну, вот как-то, видимо... Ну, лучше бы клены. Вот клены, да, это точно. А тополя, они, ну, мы немножко отвлекаемся. Ну, у нас просто до перерыва с вами осталось буквально тут 30 секунд, поэтому следующую тему серьезную заводить нет смысла, поэтому мы вот как бы вот сейчас так чуть-чуть в сторону поговорим, это ничего страшного, я считаю. Ладно. Есть еще один вопрос, Юрий Евгеньевич, я тоже думаю, уже после перерыва на него можно будет ответить. А вот какая вода лучше? Вода из-под крана или, скажем, вода кипяченая? Вот, скажем, что лично меня касается, я не знаю, я почему-то вот предпочитаю пить кипяченую воду. Может быть, я не прав. Вот, это, мне кажется, надо тоже как-то отметить. Ну, если вода из-под крана, она хорошая, нормальная, замечательная, ее можно пить, ну и пейте ради бога. Ну вот на следующее. Почувствуйте дух Франции в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Все монотонно и неинтересно? Хотите больше сил и энергии? Начните писать сценарий своей жизни. Тренинг «Школа игры» с Вадимом Демчок в Красноярске с 11 по 13 июня. Записывайтесь на тренинг по телефону 293-31-77. До встречи на «Школе игры». Докторский час. Продолжаем нашу программу на радио ВК с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о жидкостях, о питьевом режиме. Я вот, извините, не получилось закончить мысль, какая вода лучше, кипяченая или сырая? Значит, ну, про кипяченую воду. Да. Ну, чтобы вот кипятить воду все-таки лучше один раз. Раз кипятили, а неоднократно кипяченая вода, она, в общем-то, не очень хороша. Если вызывает сомнения качество воды, конечно, ее лучше вскипятить. То есть это элементарная термическая обработка. А при хорошем водозаборе, при хорошем... Ну, есть же еще сейчас существуют фильтры, которые там ту же самую водопроводную воду стараются отфильтровывать, там вот лучше, там тра-та-та. Тоже один из вариантов неплохих. А здесь, ну, как вот... А мне нравится вкус кипяченой воды. Как можно здесь... Ну, это уже дело вкуса, собственно. Потому что при кипячении там все равно ее жесткость воды уменьшается немножко, что-то остается на вот там, термоэлементе. Может быть, вот это вас привлекает. Вполне возможно. Потом вода, это вообще очень такая достаточно сложная жидкость. Она имеет и память определенную. Да, я целый документальный фильм по этому поводу видел. Да, когда вода кипятиться, ну, вот как-то, вот вроде как мой организм на него лучше реагирует. Да и, пожалуйста, вы же, кто лучше знает свой организм, вас самих. Поэтому нравится, хорошо себя на этом чувствуете, ну, пейте кипяченую воду. Евгеньевич, ну, вот я думаю, мы теперь должны перейти к следующей теме нашей программы, которую вы вот специально отметили отдельно. Хотя вот мне казалось, например, ну, жидкости, но вот вы считаете, что, допустим, кофе – это вот такая отдельная тема. Вот действительно отдельная тема, потому что, ну, посвящено этому достаточно много литературы. Я уже касался, что раньше очень долгое время считалось, что и кофе, и чай – это однозначно вредно. Вот. Ну, уже доказано, что ни кофе, ни чай сами по себе не вредят организму. А во многих моментах оказывают стимулирующее действие, и очень, очень неплохое. Во-первых, ну, та же самая чашечка кофе, она очень часто поднимает настроение человеку, тонизирует его. И, Юрий Ильич, если я не выпью кофе, я не проснусь. Ну так, я таких людей знаю очень много. Поэтому. А вот у меня зависимость от кофе. У меня может быть зависимость от кофе? Ну, вряд ли. Я вот как-то в своей жизни не встречал таких людей, которые, ну, у которых есть физическая зависимость от кофе. Я не видел. Ну, я не могу сказать, что я специально как-то занимался этим вопросом. Но учитывая, что у меня работа постоянно связана с людьми, и мне такое не встречалось. Я не думаю, что это является какой-то на самом деле проблемой. То есть какие-то общеупотребительные страшилки, может быть. Не, ну это смешно думать, что человек, который там без кофе живет несколько дней, потом пойдет грабить мой магазин, потому что нам кофе нужно срочно. Нет, конечно. Хотя, конечно, люди привыкают к каким-то вещам, например. Вы знаете, я, допустим, ну я чуть опять же говорю, вот я вот люблю есть с хлебом, я без хлеба не могу, вот я не чувствую вот вкуса совсем еды. То же самое, мне кажется, касается любого пищевого продукта. Да, конечно. Это дело привычки. Но, тем не менее, существуют разные способы там заваривания, скажем, кофе, Евгеньевич. Может быть, какой-то из них более полезный, более вредный? Я просто немножко остановлюсь, так скажем, ну, об общих действиях на кофе. Ну, известно, ну, что говорить, ну, вот тонизирует нервную систему. Это хорошо? Да. Очень часто это хорошо. Для решения каких-то задач, для физических, для умственных. Очень часто, вот если, не, ну, конечно, многие не помнят, раньше вообще кофе приходил, который Советский Союз, с него снимали кофеин. То есть тот кофе, который поступал, вот этот Ленинград, он уже был практически без кофеина, но обедненный. А снималось его как раз фармакологическую промышленность. Вот все препараты, вот это кофеины, это вот для снятия головной боли он использовался, собственно говоря, вот вытяжка из этих зерен. Поэтому головную боль кофе снимает, да, часто снимает. Да, замечательно, да, конечно, замечательно. Потом болезнь Паркинсона реже встречается у любителей кофе. Это не говорит о том, что это способ лечения болезни Паркинсона. Заранее начинаешь. Да, но, во всяком случае, знать это можно. Потом диабет тоже реже встречается у любителей кофе, потому что он увеличивает, ну, как бы снижает резистентность ткани к инсулину. Инсулин лучше работает, свой собственный, производимый. Угу. Поэтому кофе, да, он хорошо, весьма. Для сердца, для сосудов. Хорошо? Да, хорошо. Для печени. То есть мы когда говорили про диабет, мы говорили в основном про поджелудочную железу. Uh-huh. Для печени. При поражении печени вот реже развивается цирроз при хорошем употреблении кофе. Uh-huh. В отличие, ну, алкоголь, понятно, что ну, да, в данном наоборот, случае это вот как раз наоборот. Вот и моторика кишечника. Очень часто люди пьют кофе для того, чтобы сходить в туалет. Угу. Кишечник, улучшается работа его на кофе. Потом так. Ну, кофе нехорошо для беременных. Вот это точно могу сказать. Ну, для них много чего. Вот там надо поберечься просто. Очень неоднозначно по суставам. Потому что ряд авторов говорят, что кофе повышает мочевую кислоту. Ряд авторов говорит, что не влияет. Поэтому кофе действительно хороший продукт. Но когда человек находится в состоянии нервного истощения, то стимулировать не нужно то, что нужно накормить. Поэтому здесь кофе, наверное. А я вот, Юрий Евгеньевич, кофе не пью, потому что у меня начинает шуметь, вот прям как будто давление поднимается, что-то да? такое. Вот. Я поэтому стараюсь его не пить. Да? А оно у меня так вот резко действует. Поэтому я чаеман. Людям с гипертонией не всегда кофе полезно, прямо скажем. Я выпиваю 3 чашечки кофе, у меня повышается давление. Uh-huh. А вы не пробовали на одной остановиться? Не, ну если на одной, то все нормально. Ну только пейте одну. Понятно. Обязательно надо 3-то их выпить. То есть вот такие вот вещи. Ну вот мы заговорили, я тему двинул в сторону чая, так сказать. Да, я-то на самом деле, я завзятый такой, я прямо чай люблю. Вот, ну, опять же, их много в отношении чая, интересных моментов. Я в свое время прочитал Похлебкина книгу. Вот он, в частности, там про чай. Есть, ну, вы знаете, да, чайные церемонии, там, да, там целая культура такая восточная. Вот, моменты. Вот. А Похлебкин очень просто написал, и я был несколько удивлен. Потом я просто это опытным путем перепроверил, казалось, правда. Угу. Я всегда считал, что крепкий чай, он как бы предотвращает поносы. Оказывается, если по-настоящему крепкий чай, он очень хорошо стимулирует работу кишечника. И как раз вот тут-то вот. Поэтому... Мы, когда в армии служили, Юрий Евгеньевич, увлекались. Ну, там стоишь по 24 часа практически в карауле, ну и как заваришь себе такого конкретного. Но, честно вам скажу, да, у нас все работало хорошо. Я это точно знаю. Значит, поэтому чай есть зеленый, да, есть там черный чай, но вот опять же есть цветочные разные, там красные чаи, там и так далее, и так далее. Масса, ну, по сути, по своей, это вытяжка из растения, те же самые танины, да, там с различными добавками, там тот же самый бергамот, тот же самый гинкобелоба растения в чай. Ну, то есть приносит какой-то аромат, какие-то приятные вещи. Ну, да, это все это вкусовые ощущения. То есть то, что человеку дает ну, какую-то ну, радость жизни, так прямо скажем. Ну, он и бодрит на самом деле. И бодрит, чай, конечно, потому что, попьешь, по собственно, это, ну, это танины и есть. То есть это вот то, что... хорошо работает там по рецепторам, там освобождает синапсы там, в головном мозге. То есть, ну и вот мое субъективное ощущение, они как-то помягче немножко действуют, чем кофе. Вот лично на меня. Кофе ну, резко так-то, раз как-то вот. А чай выпьешь, он так как-то раз вот. И, ну, тоже та же бодрость, все, но вот без этой резкости. Это, опять же, я говорю, исключительно мое субъективное ощущение. Да. Ну вот, чай тоже. Вот есть люди, которые любят зеленый чай. Uh-huh. Есть те, которые любят черный чай. Ну, вот мне, например, больше нравится черный чай. Я вот, ну, с удовольствием. Это не говорит о том, что я, допустим, там зеленый не люблю. Ну, нравится мне зеленый. Там Маргентау, тот же самый травяной чай. У меня был знакомый таджик летом. Ну, в Москве был в командировке, мы с ним рядом. Бок о бок прожили почти 2 месяца. Он без зеленого чая вообще не мог, Юрий Евгеньевич. То есть, понимаете, то есть он пил только его, он воду не пил, он пил только зеленый чай. И там жара, не жара, вот он у него горячий, ходил всех, конечно, угощал. Вот. И вот он этот чай пил с утра до вечера, зеленый чай. Причем достаточно крепкий, он же такой, знаете, чуть-чуть вроде заваришь, он бледный, а на самом деле там ого-го. И вот этот таджик, он прямо, так, как сказать, это его национальный Олег такой Юрьевич, напиток был. Вот тут вы рассказываете все-таки да. Про человека с определенной зависимостью. А, возможно. Ну, а мне казалось, вот. Что это такая национальная черта просто. Ну, просто желание поделиться, когда с тобой есть, угу. Чтобы вовлечь в свою... А я думал, это гостеприимство восточное, да? Честно вам скажу. Такой душевный, открытый человек. Давай со мной чай будем пить. Ну, понятно, буду знать. Вот, так, любая трава в определенной степени, она, вот, она как раз может вызывать зависимость. Угу. В отличие от кофе. А, вот так. Вот так. Интересно. Вот так. То есть чаймана есть. Есть. Это я не могу сказать, что какая-то выраженная, но вот такая вот зависимость, во всяком случае, на уровне, так скажем, эмоциональном, она может быть. Юрий Евгеньевич, у нас просто времени немного осталось, к сожалению, а тема еще вот большая у нас есть, очень важная, я считаю, прям для многих людей категорически важная. Вот, это вообще алкоголь. Ну, как бы вроде жидкость. Тоже питьевой режим. Значит, как к этому вот касается? А что касается алкоголя, тут как бы достаточно просто. Я уже говорил, что то, что перерабатывается, во всяком случае, если брать из расчета на водку, это где-то примерно ну, на средний вес, там 75 килограмм, это 50 миллилитров в сутки. То есть 50 грамм получается? Ну, то, что рюмочка да, такая, да. 50 грамм в сутки – это то, что, в принципе, достаточно неплохо перерабатывается. Алкоголь, ну, опять же, вот, ну, Юрий Евгеньевич, а пиво, да? Вот а пиво, а вино, да. А водка, а коньяк, а виски, там, ну, это, получается, отдельная тема. В общем, злоупотребление алкоголем – это плохо. Полный отказ от алкоголя – это, к сожалению, тоже фактор риска, то есть того же самого атеросклероза. Потому что ну, алкоголь способствует смещению холестерина в сторону антиатерогенной фракции. Вот. Давным-давно известно, особенно, ну, так скажем, у самых грамотных докторов, ну, самых знающих докторов, это патологоанатомы, то есть при вскрытии алкоголиков, там проявление атеросклероза у них значительно меньше. Вот. Но это не говорит о том, что они здоровее. Они умерли от другого попросту. Нет, да? У них нет, там есть там алкогольная кардиомиопатия, алкогольная энцефалопатия, там куча других заболеваний. И, ну вот в плане, допустим, атеросклеротических поражений сосудов алкоголь вот их предохраняет. опять же, вовсе это не означает, что нужно всем дружно броситься пить алкоголь. Дабы сохраниться. Ну, брать то же самое пиво, ну, все знают, да, там, Чехословакия, ну, я, извиняюсь, по-старому называю, Германия, там, где пиво и умеют, и любят производить, ну, Англия то же самое пиво, да. Вот. А профилактика камней в почках. Угу. По пиву. Разве, ну разве нет? Ну, ну он такой мочегонный, это факт. Урологи, я знаю, что ребята, так скажем, не афишируют, но тем не менее, для выделения камней, когда это необходимо, то есть угу. советую так приватно, что вот выпить определенное количество пива. А вот, Евгений, смотрите, когда я был помоложе, и когда я еще ходил сдавать кровь, будучи донором, то вот обязательно наливали, ну, в смысле, там, когор, допустим, какое-то красное вино. Нет, вот именно красное вино. Красное, какой-то портвейн или когор. Потому что красное вино, это давным-давно известно, это стимулирует эритропоэз. Угу. То есть кроветворение усиливается. При анемиях тот же самый когор, он назначался даже, церковное вино. Ну вот при кровопотере, при, когда бились холодным оружием, что могло быть лучше красного вина? Угу. Вот, так скажем, Франция, где там много дуэлей и так далее. Ну, для них вино, это, да, вообще свое. Бордо там и так далее. Да даже, собственно, вот присутствие вина в церкви, оно ведь тоже не напрасно, я считаю. Да, понятно, конечно, что там никто стаканами когор не хлещет, но тем не менее, вот вам дают во время причастия, да, чуть-чуть. Ну, давайте так церковной темы касаться не будем. Ну, это я просто говорю, что да. Это вполне освящено авторитетами, так сказать. Совершенно верно. И поэтому говорить о отказе от алкоголя, ну, если это убеждение человека, то тут как мы можем говорить? Говорить о том, что алкоголь однозначно вреден во всех его проявлениях, мы такого не можем говорить в принципе. Uh-huh. Потому что многие наши вещи, они не перерабатываются без алкоголя. Охотники знают, что во время тех же самых сильных холодов, когда вскрываешь там сахатово, там запах браги, когда вскрывается uh-huh. в желудок. То есть там бродит и алкоголь – это очень высокоэнергетичный продукт. Uh-huh. Прямо уж, ну там, когда человек, его нужно согреть, да, тот же самый алкоголь, та же самая водка, крепкие напитки. Ну, почему нет? Ну, опять же, мы касаемся уже немножко других моментов. То есть красное вино для сосудов очень часто бывает хорошо. При анемии, да это замечательно. А белое вино? Ну да, там содержится, допустим, достаточно многое количество водорастворимых витаминов. Евгений, чем можно белое вино при подагре? Да, конечно, нет. Uh-huh. Да любой алкоголь при подагре повышает уровень мочевой кислоты. Uh-huh. То есть, еще раз говорю, то есть все достаточно должно быть в разумных пределах. Если говорится, uh-huh. что это 50 мл водки в день, то я уже, так сказать, из опыта, что каждый второй мужчина спрашивает: Сергей, чем можно я за неделю накоплю и в пятницу выпью 150? Сразу все, да. Да нельзя, конечно. Поезд ушел, называется. Евгений, а вот такой еще вопрос, может быть, уже ближе к концу программы. Но ведь алкоголь же он обезвоживает, насколько вот мне это известно. Ну, крепкий-то, конечно. То есть это жажда вот потом утренняя такая, вот это вот все. Нет, ну это больше относится к спиртам. Ага. Это то, что все-таки больше 60 градусов. Давайте не трогать гидроксильные группы. C2H5 у вас. Это хоть и жидкость, но не вода. Совсем не вода. Я вас понял. Ну, вот. Поэтому вы еще задайте вопрос, Евгений, а как быть, когда человек пьет спирт, а потом утром выпивает воду и становится пьяным? Ну да, это. Ну, кстати, да, хороший вопрос, Юрий Евгеньевич. Разбавил и по новой, да. Поэтому нет, что касается алкоголя, еще раз повторяю, я никак не буду его пропагандировать, потому что да, точно, но и говорить о том, что он причина всех несчастий в жизни человека, ну это тоже глупо. То есть мы под таким лозунгом, ну не мы, а под таким лозунгом разваливался Советский Союз. Нам не нужна пьяная трешка. Ой, как здорово, ой, как замечательно. Но это то, на чем выросла организованная преступность в свое время в Америке. И, так скажем, у нас в России. Поэтому перегибы в любую сторону, они очень чреваты. Поэтому должна быть определенная норма. Это вовсе не означает, что Юрген, сейчас совсем не пьешь, уж мне сказали нормы, а теперь что, теперь вынужден пить? Да нет, конечно, ну не пьете, не пьете, и не надо. Там есть какое-то убеждение. Но что касается хорошего для сосудов, еще раз повторяю, это вот в плане того же самого алкоголя, это вот не более 50 миллилитров в день. Не более. Ну что же, Юрий Евгеньевич, вот мы достаточно кратко, конечно, но прошлись, вот, мне кажется, по всем пунктам нашего плана. Так что, вот, может быть, в заключении 2-3 слова, и будем заканчивать программу. Каждый человек просто должен, еще раз повторяю, ответственно относиться к себе, к своему здоровью, четко понимать, что он имеет значение не только для себя, но и для окружающих, и как коллега, и как товарищ, и как родственник. И поэтому поддерживать себя в нормальном активном состоянии и на хорошей социальной ступеньке, и здоровье свое в хорошем состоянии поддерживать. И жидкость в этом отношении имеет большое значение. То есть не надо себя засушить, что называется, ну и не надо растекаться по поверхности, то есть пить больше обычного. В общем, это, друзья мои, знайте во всем меру. Совершенно верно. Ну ни в чем себе не отказывайте. Это был кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Помогала ему я, Олег Тихомиров. Здоровья вам. Всего доброго. Докторский час.